Глава 44. Субботний вечер и воскресное утро. Теперь мы должны вернуться в недалекое прошлое и описать, каким образом Фрэнка отправили в Лондон со специальным поручением. В это время поместье Грэшэмсбери находилось в печальном состоянии. Все его обитатели, начиная с самого сквайра и заканчивая последней кухаркой, чувствовали, что дела обстоят совсем плохо. Вопреки грядущей свадьбе Беатрис, люди ходили с мрачными, хмурыми лицами. Несмотря на провал матримониальных планов, мистер Мортимер Газиби часто приезжал в поместье, и они со сквайром и ее светлостью подолгу обсуждали враждебные замыслы сэра Луи. В то же время Фрэнк бродил по дому хмурым, всем своим видом демонстрируя решимость пренебречь великим долгом. Бедная Беатрис лишилась половины положенной невесте радости. Брат то и дело спрашивал, встречалась ли она с Мэри Торн, и сестра была вынуждена отвечать, что нет. Беатрис не отваживалась навестить подругу, так как не верила в возможность взаимопонимания. Окаменев в собственной гордости, Мэри проявляла редкое упрямство, и это обижало девушку, поскольку она считала такое поведение неправильным. А затем в очередной раз приехал из Лондона мистер Газиби и сообщил, что сквайру необходимо лично явиться в судейскую коллегию и ответить на множество унизительных вопросов, как к какому-то мошеннику. Вопрос стоял так: готовы ли вы поехать, чтобы погибнуть? Хотя мистер Газиби излагал дело почти со столь же убедительным красноречием, сквайр продолжал упорно сопротивляться и решительно отказывался ехать. О необходимости срочной поездки в Лондон стало известно вечером той самой пятницы, когда леди Арабелла нанесла визит в дом доктора Торна. И, разумеется, тема обязательного появления сквайра в царстве закона подверглась обсуждению между леди Арабеллой и мистером Газиби. Учитывая своеволие Фрэнка и упрямство Мэри, ее светлость подумала, что поездка сына вместо отца разлучит влюбленных хотя бы на некоторое время. Если бы удалось отослать Фрэнка, не позволив перед отъездом встретиться с Мэри, то с помощью ее письма можно было бы, если не разрушить, то хотя бы поставить под вопрос и отложить ненавистный брак. Немыслимо, чтобы юноша 23 лет, да еще такой красавец и умница, хранил верность девушке, не наделенной ни особенной красотой, по мнению леди Арабеллы, ни богатством, ни знатностью, ни светским воспитанием. Вот так, при полном согласии сквайра, и было решено, что сын отправится в Лондон и предстанет перед законом вместо отца. Учитывая важность вопроса, в его возрасте несложно притвориться заинтересованным в сидении день за днем в кабинете господ Слоу и Бидвайла, выслушивая нудные рассуждения и изучая пыльные юридические бумаги. Сквайру уже не раз приходилось посещать средоточие адвокатской мудрости, так что повторить ценный опыт он решительно отказался. А вот Фрэнк пока не знал, что его ожидает, поэтому и легко угодил в ловушку. Мистер Орел также собирался в Лондон, и это обстоятельство послужило еще одной причиной для отправки Фрэнка. Пастору предстояло до свадьбы уладить несколько важных дел: нанести визит портному, купить обручальное кольцо и дорогой подарок для невесты. Но поскольку в вопросе о безумной помолвке мистер Орел всецело поддерживал леди Арабеллу, а они с Фрэнком стали близкими друзьями, он надеялся принести пользу. Если каждый из нас предупредит мальчика об опасности, вряд ли он устоит перед общим напором, сказала себе в утешение ее светлость. Задание поехать в Лондон Фрэнк получил в субботу вечером и дал согласие помочь семье. Конечно, поначалу о Мэри не прозвучало ни слова, но леди Арабелла была слишком озабочена проблемой, чтобы позволить сыну отправиться в столицу, не сообщив, что мисс Торн согласна взять свое слово обратно, если он ей позволит. Очень поздним вечером, часов в 11, Фрэнк сидел в своей комнате, размышляя о сложившейся ситуации, проблемах отца и собственном положении, когда в дверь деликатно постучали. «Войдите», — ответил он громче, чем следовало, решив, что явилась одна из сестер, как обычно, с какой-нибудь ерундой. Сейчас молодой человек не был расположен к разговорам. Дверь осторожно приоткрылась, и матушка робко спросила: «Можно войти, Фрэнк?» «О, конечно, мама, непременно!» Не скрывая удивления, сын вскочил и поспешил придвинуть стул. Визит леди Арабеллы в его комнату выглядел весьма необычно. Насколько он помнил, матушка не появлялась у него с тех пор, как он окончил школу. Впрочем, стыдиться ему было нечего, как нечего и скрывать, если не считать письма от мисс Данстейбл, которое Фрэнк держал в руке, но поспешно спрятал в карман. «Хочу поговорить с тобой, прежде чем уедешь в Лондон по важному делу». Сын знаком показал, что готов выслушать. «Я так рада, что отец доверил тебе столь ответственное поручение. Ты значительно моложе его. К тому же, не знаю почему, он никогда не достигал успехов в бизнесе. У него все валится из рук». «Ах, матушка, не говорите об отце плохо». «Хорошо, не буду. Возможно, просто обстоятельства так сложились. Увы, я не думала об этом, когда выходила замуж. Но жаловаться грех. У нас выросли прекрасные дети, и я благодарна за них Богу». Фрэнк, опасаясь, что начавшийся в таком тоне разговор к добру не приведет, пообещал: «Сделаю в городе все, что в моих силах. Правда, мистер Газби вполне мог бы справиться самостоятельно, но...» «О, дорогой, нет, ни в коем случае. В таких делах хозяин должен появиться лично. К тому же ты обязан знать, каким образом улаживаются подобные проблемы. Кто заинтересован в успехе больше молодого сквайра?» «Бедняга, я так переживаю за тебя. Стоит подумать об утрате недвижимости». «Прошу, мама, не перекладывайте всю ответственность на мои плечи. С какой стати вы говорите обо мне, когда отцу еще не исполнилось 45? Он так же полон сил, как я. А без поместья прекрасно обойдусь. Единственное, о чем прошу, это позволить чем-нибудь заняться, чтобы заработать на жизнь». «Имеешь в виду профессию?» «Да, что-то в этом роде». «Такие вопросы решаются очень медленно, милый Фрэнк. Ты хорошо знаешь французский, так что, полагаю, мой брат, граф де Курси, сможет устроить тебя на службу в какое-нибудь посольство». «Такая работа меня совсем не устраивает», — решительно возразил Фрэнк. «Хорошо. Обсудим это в другой раз. А сейчас я пришла по другому поводу и надеюсь, что наберешься терпения и выслушаешь то, что скажу». Фрэнк понял, что матушка непременно скажет что-нибудь неприятное, и снова нахмурился. «Вчера я беседовала с мисс Торн». «Неужели?» «Не сердись, Фрэнк. Тебе известно, что судьба единственного сына тревожит материнское сердце». Ах, до чего же изменился тон леди Арабеллы по сравнению с первым разговором о матримониальных планах. Как властно она отослала его прочь тогда, приказав немедленно броситься в золотые объятия мисс Данстейбл. И насколько робко, просительно вошла в комнату сейчас, чтобы едва не шепнуть на ухо несколько слов о материнских страхах. Над суровым распоряжением Фрэнк лишь посмеялся, а смирение тронуло и смягчило сердце. Он придвинул свой стул поближе и взял матушку за руку, но она освободила ладонь, поцеловала сына в лоб, убрав волосы, и начала: «Ах, Фрэнк, я всегда тобой гордилась и сейчас горжусь. Если увижу твое падение, то не вынесу разочарования. Твоей вины в создавшейся ситуации нет, но пострадали все мы. Если бы отец не...» «Не говорите плохо об отце». «Хорошо, не буду, больше ни слова. А сейчас, Фрэнк, прежде чем продолжить, следует сказать еще пару слов о характере леди Арабеллы. Необходимо заметить, что дама, хоть и была законченной лицемеркой, в данный момент говорила то, что думает. Ее светлость искренне любила сына, невероятно за него беспокоилась, гордилась им и едва ли не восхищалась тем самым упрямством, которое тревожило душу. Ни одно горе не расстроило бы ее больше, чем падение сына ниже принятого обществом достойного уровня. В желании женить Фрэнка на богатой даме, леди Арабелла проявляла такую же глубокую и неподдельную материнскую заботу, как любая другая женщина. Едва Фрэнк упомянул о профессии, она тут же подумала о том, что мог бы сделать для племянника лорд де Курси. Если не удастся выгодно жениться, мальчик сможет поступить на службу в посольство. Серьезная, сложная профессия вроде доктора или инженера, по понятиям леди Арабеллы, уронила бы достоинство сына. А вот деятельность, суть которой заключалась в ни к чему не обязывающей болтовне при иностранном дворе или в гостиных знатных господ и составлении полуофициальных докладов о полуофициальных событиях, вполне соответствовала представлениям ее светлости о высоком предназначении Грэшема из Грэшемсбери. Мы можем не восхищаться направлением энергии леди Арабеллы в отношении единственного сына, но материнская энергия не несла в себе ни капли лицемерия. «А сейчас, Фрэнк», — сказала она, задумчиво глядя в лицо сына, как будто умоляя снисходительно принять то, что вынуждена сообщить, но не договорила. «Да, мама. Вчера я беседовала с мисс Торн». «Да-да, так что же? Твое отношение к ней мне известно». «И тем не менее, я повторю, тебе в жены она не годится». «А я уверен в обратном. Подумай о своем положении и о том, на какие средства собираешься содержать семью. Подумай о том, кто ты, единственный сын своего отца, наследник поместья. Если Грэшемсбери суждено вернуть себе былое величие, то осуществить это предстоит тебе». Но где ты возьмешь для этого средства, если женишься на такой девушке, как мисс Торн? Мама, я не продамся за то, что вы называете достойным положением. Но кто же тебя об этом просит? Я? Нет. Вовсе не хочу, чтобы ты женился бог знает на ком. Однажды я нашла подходящий вариант. Но не будем об этом. Тебе всего 23 года. Куда спешить? Ты и через 10 лет по-прежнему будешь молодым, полным сил мужчиной. А если женишься сейчас, то есть женишься на такой особе, как Мэри Торн, на такой особе, где же я найду другую столь же достойную любви? Ты знаешь, что я имею в виду. Как собираешься жить? Куда пойдешь? А потом ее родословная... О, Фрэнк, Фрэнк! О, Господи, ненавижу эту тему и не хочу обсуждать. Мы дали друг другу слово, и ни при каких обстоятельствах я не намерен отступать. Ах, вот в чем дело. И все-таки послушай меня. Умоляю, потерпи еще минуту, не больше. Фрэнк кивнул, но весь его вид говорил о том, что все бесполезно. Отступать он не намерен. Навестить Мэри был мой материнский долг, и за это ты не должен на меня сердиться. Кто сказал, что я сержусь? Так вот, после встречи с мисс Торн должна признать, что хоть она и не выразила расположение лично ко мне, но сказала много такого, что не оставляло сомнений в присутствии здравого смысла. Но главное заключается в следующем. Поскольку она дала тебе обещание, то ничто, кроме твоего позволения, не способно его отменить. И вы полагаете... Подожди минуту, Фрэнк, выслушай. Мисс Торн признала, что ваша свадьба непременно поставит под удар всю твою семью, тебя лично, не заслужит одобрения общества. «Да, правда, так и заявила. Мне нечего сказать в пользу нашей помолвки, помимо того, что он ее желает». Еще она добавила, что твое желание не причина, а закон. «Неужели, мама, вы намерены заставить меня бросить ее, такую разумную, преданную?» «Но почему сразу бросить? Просто сделаешь то, что сама она одобряет. Мисс Торн чувствует неловкость ситуации, но не может отступить из-за данного тебе слова». Считает, что не имеет права, хоть и желает. О, мама, это не может быть правдой. Но так и есть, поскольку ей хватило ума понять, что твои родственники говорят правду. Ах, Фрэнк, готова упасть перед тобой на колени. Пожалуйста, будь благоразумен. О, мама, мама, мама. Хорошо подумай, прежде чем отказать матери в единственной просьбе. Зачем я прошу? Зачем пришла к тебе? Ради самой себя? «Ах, мой мальчик, мой дорогой мальчик, неужели ты готов потерять все лишь потому, что внушил себе, будто влюблен в девушку, с которой играл в детстве?» «Сейчас мисс Торн далеко не ребенок, и я действительно ее люблю». «Но какая из нее жена? Она сама знает, что не должна ею стать, а соглашается только потому, что ты принуждаешь ее к этому». «То есть вы хотите сказать, что мисс Торн меня не любит?» Если бы леди Арабелла осмелилась, то, возможно, сказала бы и это. но вовремя почувствовала, что не стоит говорить то, что вступит в явное противоречие со словами самой Мэри. «Нет, Фрэнк, я хочу сказать, что тебе не пристало отказаться от всего, не только от самого себя, но и от всей семьи ради этой любви. И мисс Торн сама это признала. Все сходятся в одном. Спроси отца. Незачем говорить, что если бы смог, он во всем бы тебя поддержал. А де Курси? О, везде и всюду встревают твои де Курси. Да, граф и его семья — мои ближайшие родственники, знаю это». При упоминании семейства брата леди Арабелла не смогла избежать горького тона. «Но спроси своих сестер, мистера Ориэла, которого глубоко уважаешь. Спроси верного друга Гарри Бейкера». Фрэнк сидел молча, пока мать едва ли не в отчаянии всматривалась в его угрюмое лицо. Наконец отрезал. «Не собираюсь никого ни о чем спрашивать». «О, мой мальчик, никто, кроме меня самого, не знает моего сердца. И ради своей любви ты готов пожертвовать всем, даже той, которую так любишь? Какое счастье ты подаришь жене в поспешном необдуманном браке? Ах, Фрэнк, неужели таков единственный ответ на материнскую мольбу? О, мама, мама! Нет, сын, я не позволю тебе разрушить, сломать себя. Пообещай, по крайней мере, подумать о моих словах». «Подумать? Я и так только и делаю, что думаю». «Да, но подумай всерьез. Скоро уедешь в Лондон, чтобы заняться делами поместья. Тебя ждут сложные проблемы. Подумай не как мальчик, а как мужчина. Перед отъездом непременно встречусь с Мэри». «Нет, Фрэнк, нет. Уступи хотя бы в такой мелочи. Подумай обо всем без встречи с мисс Торн. Не представляй себя настолько слабым, как будто не способен обдумать слова матери, не спросив позволения на стороне. Даже безумно влюбленный, не будь наивным. Все услышанные речи я передала точно, не исказив ни буквы. А если что-то не так, то скоро сам узнаешь. Подумай о том, что сказала я, что сказала она, а когда вернешься из Лондона, решишь окончательно». После недолгого спора Фрэнк пообещал отправиться в Лондон в понедельник утром, не встретившись с Мэри Торн. А тем временем сама Мэри Торн страдала в ожидании ответа на то самое письмо, которое преспокойно лежало и должно было пролежать еще немало часов под надежной опекой начальницы почты в Сильвербридже. Может показаться странным, но красноречие матери действовало на Фрэнка более эффективно, чем слова отца, который говорил, если не вяло, то скромно. И все же он всегда сочувствовал и симпатизировал отцу. «Не собираюсь никого спрашивать», — заявил Фрэнк в стойкой сердечной уверенности. Но не успели слова прозвучать, как явилась мысль поговорить с Гарри Бейкером. «Не то чтобы я сомневался», — подумал Фрэнк, — «ничуть не сомневаюсь, но не хочу восставать против всего мира. Матушка желает, чтобы я посоветовался с Гарри Бейкером. Ради бога. Гарри — отличный парень, так спрошу же его». С таким решением мистер Грэшем-младший лег спать. На следующий день, в воскресенье, после завтрака, Фрэнк по традиции отправился со всей семьей в церковь и увидел возлюбленную на обычном месте рядом с доктором Торном. Мэри взглянула на него вопросительно, не понимая, почему возлюбленный не ответил на письмо, которое до сих пор лежало в Сильвербридже. А Фрэнк, в свою очередь, попытался прочитать в милом лице, действительно ли она, как заверила матушка, готова его оставить. Молитвы каждого запутались и сбились, как часто случается с теми, у кого душа не на месте. Семья Грэшем пользовалась отдельной дверью, выходившей непосредственно на территорию поместья, чтобы до и после службы благородное семейство не толкалось в толпе деревенских, в то время как парадный выход из церкви вел на дорогу, не связанную с аллеей парка. Оба мистера Грэшема, старший и младший, нередко подходили к главному порталу, чтобы перекинуться парой слов с соседями и избежать обособленности. Этим утром сквайр так и поступил, но Фрэнк отправился домой вместе с матушкой и сестрами, так что Мэри больше его не увидела. «Я написал, что молодой человек пошел домой вместе с матушкой и сестрами», но на самом деле он шагал вслед за ними. Разговаривать ни с кем не желал и постоянно спрашивал себя, возможно ли, чтобы, сохраняя верность данному слову, поступал неправильно? Возможно ли, чтобы отцу, матери и тому, что они называли достойным положением, был обязан больше, чем Мэри? После посещения церкви мистер Газаби попытался полностью завладеть вниманием Фрэнка, желая многое подчеркнуть и многое объяснить относительно того, что мистер Грэшем должен говорить и особенно о чем должен молчать в присутствии ученых-юристов. «Особенно осторожно, надо держаться с господами Слоу и Бидвайлом», посоветовал мистер Газаби. Но в этот момент Фрэнк его не услышал, поскольку как раз собрался отправиться верхом к Гарри Бейкеру, а поверенному выделил полчаса перед обедом или полчаса после чая. Вчера он получил от мисс Данстейбл письмо, которое успел прочитать всего лишь раз. Леди Арабелла явилась как раз в тот момент, когда он вознамерился обратиться к посланию снова. Так что сейчас, пока оседлали отцовскую лошадь, своего черного жеребца Фрэнк по-прежнему берег, достал листок из кармана. Мисс Данстейбл писала в прекрасном настроении, делилась собственными заботами и рассказывала, что страшно переживает из-за ливанской мази. «Вот уже 2 года стараюсь найти покупателя, но адвокат не позволяет продать, потому что претенденты назначают цену на 1000 фунтов ниже той, которую он считает настоящей. Готова отдать 10 тысяч, лишь бы избавиться от обузы. Но так же плохо гожусь для решения деловых вопросов, как Санчо Панса. Ливанская мазь. Вы что-нибудь о ней слышали, когда были на Востоке? Хотела изменить название на «Лондонский изыск», но адвокат уверяет, что производители подадут на меня в суд. Собиралась приехать в ваши края, во всяком случае, к вашему другу-герцогу, но не могу из-за своего бедного доктора, который настолько слаб, что придется вести его в Малверн. Ужасно скучно, но утешаюсь тем, что исполняю долг по отношению к ближнему. Ваш кузен, Джордж де Курси, наконец-то собрался жениться, так я слышала. Влюбился он, если не красиво, то мудро. Выбрал вдову, обладающую положительной и устойчивой репутацией в свете. Она уже преодолела капризы молодости. Дорогая тетушка де Курси будет в восторге. Я могла бы встретиться с ней в замке Гаттерум. Очень жалею, что не получилось. Мистер Моффат снова появился на горизонте, а я-то думала, что вы окончательно его ликвидировали. На днях оставил карточку. Пришлось приказать дворецкому всегда отвечать, что я дома и вы со мной. Собирается баллотироваться в парламент от какого-то округа на западе Ирландии. Видимо, уже привык к дубинкам. Кстати, у меня есть кадо для вашей милой подруги. Примечание. Кадо — подарок, французский. Не скажу, что это такое, чтобы не сообщили ей. Но как только напишете, что готовы отправить сувенир, смогу от всей души поздравить ее с обладанием столь преданным рабом, как вы, и немедленно вышлю. Если сейчас у вас нет более интересных дел, приезжайте в Малверн, чтобы навестить моего больного доктора. Возможно, возникнет желание поторговаться за ливанскую мазь. Обещаю всеми силами помочь обмануть моих адвокатов». Послание почти не содержало упоминаний о Мэри, но пара прочитанных строк снова заставила Фрэнка сказать себе, что ни отец, ни мать не заставят его отказаться от принятого решения. «Напишу, что если мисс Данстейбл хочет, то может прислать свой подарок. Или съезжу на денек в Малверн. Хорошо было бы с ней встретиться», — подумал Фрэнк. В боевом настроении он сел верхом и отправился в Милл-Хилл, по пути размышляя, каким образом лучше представить историю на суд Гарри Бейкера. Гарри оказался дома, но нам не обязательно передавать разговор друзей целиком. Получив предварительное приглашение, Фрэнк непременно заявил бы, что не усомнится задать Гарри любой вопрос и сообщить любую новость. Но сейчас внезапно обнаружил, что растерялся. Не хотелось спрашивать друга, мудро ли жениться на Мэри Торн. Мудро или нет, он уже принял решение. Но возникло желание удостовериться, что матушка ошиблась в утверждении, будто бы весь свет осудит его за опрометчивый брак. Мисс Данстейбл, во всяком случае, ничуть не осудила, а даже поддержала. Наконец, сидя на ступеньке за конюшней, в то время как Гарри Бейкер стоял рядом, засунув руки в карманы, Фрэнк поведал о надеждах и сомнениях. Гарри, конечно, не впервые услышал о Мэри Торн, а потому удивился значительно меньше, чем если бы только что узнал всю историю, и поделился с другом собственной мудростью. «Видишь ли, Фрэнк, любую проблему нужно рассматривать как минимум с двух сторон. Наш брат часто ошибается, потому что увлекается одной стороной, не замечая другой. Несомненно, леди Арабелла очень умная, обладает жизненным опытом и прекрасно понимает, что к чему. Точно так же не подлежит сомнению тот факт, что тебе достались слабые карты. И все же я намерен открыто их выложить. Такова моя игра», — возразил Фрэнк. «Прекрасно, приятель. Честная игра — первый признак благородства. Но что значит открыто? Между нами говоря, боюсь, что недвижимость твоего отца пребывает в чертовски неопределенном состоянии. Не вижу связи». «И все же связь существует. Если бы поместье осталось в полном порядке, если бы отец смог дать тебе 1000 фунтов годовых на жизнь и не заметить убытка, а твой старший сын родился очередным наследником процветающего Грэшемсбери, то ничто не помешало бы жениться немедленно. К сожалению, обстоятельства складываются иначе, и все же Грэшемсбери слишком ценная карта, чтобы выкидывать ее, не задумываясь». «Готов выкинуть карту хоть завтра», — парировал Фрэнк. «Ах, это тебе так кажется», — усмехнулся мудрец Гарри. «Но если завтра услышишь, что сэр Луис Качард завладел поместьем и послал всю вашу семью ко всем чертям, то почувствуешь себя очень неуютно». Если бы Гарри знал, что сэр Луи при смерти, то не стал бы говорить о баронете в пренебрежительном тоне. «Можно храбриться и задирать нос, но пользы такая позиция не принесет. Насколько мне известно, судьба поместья тебе далеко не безразлична. А еще важнее, чтобы твой отец оставался Грэшемом из Грэшемсбери». «Мой отец здесь совершенно ни при чем». «Но он пострадает первым. Если ты женишься на мисс Торн, то надежда на спасение недвижимости сразу пропадет». «Хочешь сказать, что по этой причине я должен обмануть ее? Но тогда, Гарри, уподоблюсь Моффату, только окажусь еще большим трусом, так как у Мэри нет брата, чтобы отомстить за унижение». «Абсолютно не согласен с твоим умозаключением, но не собираюсь утверждать что-либо категорично. Только скажи, что твердо решил на ней жениться, и я стану поддерживать тебя везде и всюду. Однако, если спрашиваешь совета, то я должен его дать. Твое положение в корне отличается от положения мистера Моффата. Он богат и имеет все, о чем можно мечтать. Ничто не мешало ему жениться, кроме собственного снобизма. К счастью, судьба избавила твою сестру от такого подлеца. Если бы я, как друг, должен был изложить положение твоих дел в беседе с мисс Торн, что бы, по-твоему, она сказала?» «Предложила бы то, что сочла лучшим для меня». «Верно, потому что она умна. И я говорю о том же. Сомневаться не приходится, дружище. Свадьба стала бы очень неразумным поступком для вас обоих. Очень. Никто не отрицает достоинств мисс Торн, но в течение ближайших 10 лет ты не можешь жениться, если не получишь состояние. Объясни ей все как есть, и если она действительно та, за кого мы ее принимаем, то не обвинит тебя в предательстве. Конечно, старина, некоторое время вам обоим будет тяжело, но ты не первый. Многим приходилось переживать то же самое. Они справились, справитесь и вы». Гарри Бейкер замолчал. Некоторое время Фрэнк тоже, глядя в землю, не мог произнести ни звука. А потом поднял голову и сказал: «Наверное, ты прав. Но я почему-то не готов принять твой совет. А главное, после всего, что было, не могу сказать Мэри, что хочу с ней расстаться. Просто не могу. Если вдруг услышу, что она выходит замуж за другого, то вышибу мозги или сопернику, или себе». «Что же, Фрэнк, можешь на меня рассчитывать, но насчет мозгов не горячись». Друзья пожали друг другу руки, и мистер Грэшем-младший поехал обратно в Грэшемсбери.